Когда по густищам распространилась весть о несчастье, у Митьки партизана и Анюта, запыхавшись, прибежала домой, мужики уже сидели за столом вокруг дымящихся среди бутылок двух огромных сковород со свежаниной. Мужики были красны, довольны и степенно разговаривали. Смертельно побледнев, Анюта метнулась взглядом по избе, по обильному столу, по заплаканному лицу бабки Илюты, семенившей от печи с новой сковородкой жаренки, исходившей густым парком, кинулась во двор, в сарай и попятилась. На веревках, закрепленных на балке, висела ободранная коровья туша. А из угла печально глядела одним большим сумеречным глазом коровья голова. Анюте стало так жутко, что она, шепча что-то помертвевшими губами, попятилась. Случившееся было настолько неожиданно, настолько выламывалось из всех привычных ее представлений о жизни, что Анюта, пожалуй, впервые со всей явственностью ощутила разбойный размах Митькиной души. Оглушенная стояла она под веселым шумным дождем, и на глазах у нее закипали бессильные слезы. Корову-кормилицу изверг, бандюга лесной, не пожалел. Подавиться б вам чертовым живоглотом костью. Она опять ринулась в избу, но, встретив на пороге бешено предостерегающий Митькин взгляд, задохнулась криком. «Вот-вот! Помолчи, Аннушка!» — сказал он размягченно ласково, но где-то подспудно в его сдержанно ласковом голосе ворочались валуны. «Помолчи! Самый раз тебе помолчать! А то вместе с твоей четвероногой жалью на балку вздерну! Освежую! За милую душу будешь рядом висеть!» «Дурак! Рожа пьяная!» — сказала Анюта вполголоса больше для себя и, не выдержав характера, горько заплакала. Глава вторая. Дальше все покатилось под уклон, потому что в Митьку вселился бес, и Анюта уже не могла хотя бы чуть-чуть направить его в нужную сторону. Словно в один раз смирившись, она даже сделала вид, что поверила в несчастный случай с коровой. Однако и это уже не могло остановить Митьку. Он окончательно пошел, по определению одноногого Ивана Емельянова, в раскрут, и никакая Анютина хитрость и ласка уже не могла его удержать. Он не захотел ехать с говядиной на базар, чтобы хоть частично покрыть убыток. Наоборот, две ночи пропадал не весь где, и Анюта совсем извелась. Чутьем она угадывала, что сейчас ей нельзя отступиться ни на одну малость. Чуть-чуть лишку, и мужа она потеряет. И, несмотря на совместное пятилетнее житье, вот только сейчас показывал он свой истинный характер. И этот его характер, как оказывается, был ей в самый раз. И только почувствовав на себе тяжесть этого характера, она впервые узнала ни с чем не сравнимую радость быть бабой. Анюта, не найдя пока к Митьке нужных подступов, старалась лишний раз не показываться мужу на глаза. Да и показываться особо было некогда. Не только в колхозе, дома тоже работы было не в проворот. Нужно было высаживать помидоры и капусту, подступала первая прополка. От внезапно прихлынувшей любви к мужу Анюта всем на диво ходила постражавшая, совсем как в девичестве, с затаенным блеском в глазах. И подруги, не скрываясь, пространно высказывались на ее счет. Анюта отмалчивалась, То чувство любви и счастья, что вторично и так внезапно обрушилось на нее, сделало ее зоркой и мягкой. Она прощала бабам их завистливое злословие. Ясный душевный покой словно окружал ее сейчас непроницаемой стеной от всех внешних попыток проникнуть в ее мир и разрушить его.